Глава третья. Последний штрих. Он услышал посвист, почти соловьиный, очень знакомый. Кто-то ловко выводил сердце красавицы. Открыл глаза. Над ним был низкий потолок с тонкой трещиной и плашкой отпавшей звездки. «Ну что, оклемался?» Это был знакомый женский голос, мелодичный и красивый, немного надменный, который сейчас он меньше всего хотел услышать в своей жизни. Любой, хоть рычание льва, только не этот голос. «Где мы?» «В гостинице, господин беглец. Я уж хотела тебе капельницу поставить, чтобы наверняка, пока ты только человек и можешь двинуть кони. Так, кажется, сейчас говорят». Он оглянулся на голос. Она сидела слева на диване, поджав под себя ноги. Но Тифон сказал, ничего, оклемается, нечего привлекать внимание. Полежит, очнется. «И я оказался прав». Услышал он с другой стороны комнаты. «Проснулся дядя». Он приподнял голову. В другом конце гостиничного номера в кресле сидел огромный бородач с журналом в руках и усмехался, глядя ему в лицо. «Это был просто стресс», — сказала женщина. «А я-то поначалу подумала, сердце». «А где она?» — спросил он. — Мария. — Твоя Мария, — вздохнула женщина. — Ее больше нет. Разве ты забыл? Она провалилась под лед и утонула. — Я помню. — Так в чем вопрос? — Это ты убила ее? — С какой стати? Ей суждено было погибнуть в этот день. И заметь, не я отмеряю эти сроки, я тут бессильна. Ужасно то, как она погибла, при каких обстоятельствах, какой кошмар она унесла с собой. Под личиной еще молодого, с сединой, обаятельного красавчика она разглядела старого беспощадного монстра. Угадала? И когда осознала весь ужас того, что ее обманули и предали, она провалилась под лед и захлебнулась ледяной водой. Вот в чем горечь и печаль этой ситуации, Горецкий. Все, чего ты касаешься, погибает. Или принудительно сгорает в огне, как тот человечек, которого ты связал, и сжег вместо себя на Рублевке. Он разом вспомнил многое. Тот мошенник, который просил научить его многому, а он поставил условие — ты станешь моей копией. И мошенник согласился, но в результате оказался на костре. Впрочем, этот человечек не волновал его вовсе. Сгорел — туда ему и дорога. Он вспомнил другое, страшное, что и хотел бы вычеркнуть из памяти, да был не в силах. Как лежал на льду, боясь пошевелиться, а потом увидел ее под прозрачной коркой, подхваченную подземным течением и медленно проплывающую прямо под ним с широко открытыми от ужаса глазами, бьющую из-под воды по льду ладонями, а потом уходящую в темную озерную зыбь. Ее нашли? — Да кто же сейчас ее будет искать? — вступил в разговор Тифон. — Теперь уж когда сойдет лед. — Жаль ее, — сказала Лилит. — Талантливая была девушка, даже чересчур. «Одного только не понимаю, как тебе хватило ума сойти с ней, привязаться к ней, полюбить? если ты вообще способен на это чувство, так подставить ее знакомством с самим собой. А если я способен полюбить? Не подумала об этом. Если я не мог пройти мимо нее. Он даже приподнялся на постели. Если бы я умер от одиночества без нее. Да, но умерла она. Все было у нас на глазах, Горецкий. Когда она раскусила тебя и побежала прочь, ты готов был догнать ее и в случае опасности утопить своими руками в той же проруби. Так что не говори нам про чувства. Другое интересно, так ловко изменив внешность, уничтожив все следы прежнего человека, ты должен был забыть обо всем и обо всех. Забыть про любови и привязанности. Забиться в самый дальний угол и жить тихо, как мышь. Но ведь нет, полез под кисть художницы. Ты бы еще на телестудию приехал в Останкино. Снимайте меня, вот он я. Расскажу вам о своей нелегкой судьбе. Тифон хохотнул с кресла. Да уж, умен, ничего не скажешь. И нашел самую гениальную, которая смогла передать твое нутро и оставить твою визитную карточку всему миру. Как же я смеялась, когда увидела твой оригинальный портрет в интернете. Портрет твоей души, Горецкий. Тифон тоже смеялся, кстати. «Да, было весело», — подтвердил бородач. «Помню, я еще сказал. Вот дурья башка. Совсем с дуба рухнул». «А я добавила, на всякого мудреца довольно простоты. И вот ты перед нами, на этой гостиничной кровати, жив-живеханек и готов к будущим подвигам, конечно». «К каким еще подвигам?» «Ты просил в жены Елену Прекрасную, греческую царицу, хотя бы на сутки, но просил. Задание очень сложное, но выполнимое». «Ты смеешься?» «Что еще такое?» «Я не хочу никаких греческих цариц», — сказал он. «Я хочу только одного. Покоя». «Ну да», — кивнула она, — «в маленькой вилле на берегу Средиземного моря». «О чем ты?» — поморщился он. «Впрочем, идея мне нравится». «Кто бы сомневался», — усмехнулась Лилит, — «но вот что я скажу тебе. Выбор у тебя небольшой». «Какой именно?» Она сбросила ноги и встала с дивана. Крякнув, поднялся с кресла и Тифон. Лилит подошла к кровати. Она сейчас улыбалась самой очаровательной из своих улыбок. «Либо ты уходишь в сказочную страну древних богов, как это сделать, я тебе скажу, либо ты садишься в тюрьму за убийство Марии Велесовой. За ту вакханалию, которую ты устроил в ночном клубе «Меркурий Холл», за массовое сожжение сектантов в доме на Котельнической набережной, за убийство еще одного человечка, которого ты выдал за себя, привязав его к стулу и спалив заживо, и еще за десяток преступлений. Разгулялся ты не на шутку. Тебе еще и профессора Чумакова припомнят. Не ты ли ему пожелал броситься с крыши? Доказательства будут. Теперь уже я с тебя не слезу, Горецкий. Не выпущу из виду и заставлю заплатить по счетам. Тебя запишут в первые маньяки 21 века. В учебники войдешь. А может, рискнуть? «Рискни, рискни! Я тебе такого демона в камеру подсажу!» И вновь Тифон не выдержал и расхохотался. Но Горецкий не обратил на это внимания. «Ты сказала, пока ты только человек. Что это значит?» «Всему свое время. Я даю тебе недельку на раздумье, а потом начну судебный процесс. Народ против Горислава Горецкого и хана Барбакана. Так вот, оклемайся, погрусти, потоскуй, а потом позвони по этому номеру». Она ловко и метко бросила ему на грудь визитку. «Это уже вторая, кстати. В Москве через неделю. И не заставляй себя ждать». Сказала и двинулась к дверям. «Можешь сегодня нажраться, дядя?» Подмигнул ему Тифон и в развалку двинулся за своей хозяйкой. «Чао!» Электропоезд вез его в Петербург. Он обреченно смотрел на пролетающие за окном Сапсана окрестности. Все стремительно убегало назад, как и его предыдущая жизнь. Стоила она чего-нибудь или нет? Интересный вопрос. Познав светлую сторону мира, видную всем, вкусив ее плодов и не насытившись, он попросил другое блюдо. И ему дали. Посадили за длинный стол, укрытый скатертью-самобранкой, вручили нож, ложку и вилку, и он взялся за дело. Узнав тайную изнанку мира со всеми ее чудесами, познав вселенную, разделавшись с врагами, соблазнив многих женщин, обманув многих мужчин, поразив и пленив великой силой, посидев на краю лунного кратера, наконец, что еще он мог предложить себе в награду? Он обвел вокруг пальца даже богиню Лилит, но по глупости выдал себя. Так ему и надо, тщеславному гордецу. И вот последний каприз. Елена Троянская. Самая прекрасная женщина на земле. Она должна стать его. Но при каких обстоятельствах? Как это может случиться? Он что, отобьет ее у мужа Менелая? Или схватится в бою с Парисом, в которого она, кстати, влюблена как кошка? Сама Афродита постаралась. И куда он против этой богини? Против героев античного мира, красавцев и качков, и всемогущих богов Олимпа. Сам Зевс, если верить легенде, был отцом Елены, а матерый герой Тесей украл ее и овладел спартанкой, когда та была еще подростком, не удержал своего достоинства в тоге. И куда он? Авантюрист Горецкий против героев Эллады. Смеетесь вы, что ли, в самом-то деле? Неважно. Уже наплевать. Грядущий день подскажет. Главное, что прекрасное тело Елены и ее вожделенная лона должны были стать тем самым краем вселенной, с которого он, Горислав Игоревич Горецкий, потом рухнет вниз, как с Эвереста. Впрочем, стоит повториться, ему было наплевать. Лилит победила. Он не хотел попасть в тюрьму, стать посмешищем, сидеть десятилетиями в одиночной камере, да еще в маске и кандалах, чтобы вякнуть и пошевелиться не успел, как особо опасный преступник-гипнотизер. Она пообещала ему все эти удовольствия, и он поверил ей. Да, а еще были охотники, те самые, что гонялись за ним, как сумасшедшие, по временам и пространствам. Кто такие? Чего им-то надо? на кого работают, кому служат. Горецкий усмехнулся. Он слышал их под дверью библиотеки. Как они скреблись и ругались, а потом воздушный корабль с книгами унес его в другую вселенную. А этим ищейкам осталось нюхать библиотечную пыль. Ладно, дуракам закон не писан, пусть рыщут охотничьи псы. Сапсан был уже на подлете к Петербургу. Ах, прошедшая неделя! Как и посоветовал Тифон, Горецкий поначалу запил. Так прошло 3 дня. Еще пару дней ему понадобилось, чтобы оклематься. И только потом он купил билет на самолет и прилетел в Москву. Дождавшись исхода 7-го дня, он взял визитку и позвонил. Место назначил сам. Они встретились на замоскворецкой стороне, у скульптурной композиции, посвященной грехам человеческим и несчастным детям. — Как символично! — изрекла Лилит. — И почему именно здесь? — Я подумал, тебе будет приятно смотреть на то, чему ты потворствуешь 1000 лет подряд. Что скажешь? — Хамишь мне? Чем ты недоволен, Горецкий? Ты сам напросился, сам пожелал и получил сполна. Ты сейчас как 100 ходячих академий в одном флаконе, и тебе опять плохо? Я не думал, что знания могут быть так обременительны. Вы все не думаете, пока рак на горе не свистнет. Давай-ка о деле. «Давай», — кивнул он. «Тут не обойдешься простым зеркалом, которое ведет в запредельный мир теней, магии, колдовства. Мир Трои реален. Зеркало, через которое можно пройти в античный мир, должно быть еще старше этого античного мира. А значит...» Лучше всего обратиться к Египту. Ближайшее зеркало, через которое ты сможешь пройти в античный мир, находится в Эрмитаже, в египетской коллекции. Ты купишь билет в конце рабочего дня, пройдешься и остановишься в простенке между 2 фараонами. И что мне сделать? Прикинуться ветошью? Почти что. Ты же властелин грез. Сядь на скамью и внуши проходящим зевакам, что ты мумия Рамсеса. Смеешься надо мной? Почему нет? Ты же король гипноза, да еще владеющий тайными знаниями. Я до сих пор точно не знаю, как ты сумел докопаться до финальной точки в жизни каждого из тех балбесов, что протянули мне руки за шарами времени. Ты же заставил убиться целый клуб с молодежью, показав им их собственную смерть. А тут просто пустяки. Камеры я беру на себя. Когда музей закроется, позолоченное зеркало Рамсеса будет к твоим услугам. Немного волшебной пыли, и оно оживет. И тогда попутного ветра, Горислав Игоревич, вас будет ждать самое увлекательное любовное приключение в вашей жизни. Это же безумие, ты понимаешь? Конечно, но ты справишься. Ты уникум Горецкий, король безумных проектов. Поэтому ты нам так и понравился. Кому это? Нам. Догадайся. А пока что до встречи в Питере. Сказала, прошла мимо 2 оловянных деток с завязанными глазами, спустилась по ступеням и пошла своей дорогой через парк. А он повернулся к одной из фигур этой композиции, к человеку-носорогу, хищному и жестокому, и еще долго смотрел на него. Мерзкая личина! Именно такую морду увидела Мария, Машенька, когда рисовала его. Он постоял так минут пять, а потом и сам направился ловить мотор и ехать в гостиницу собирать вещи. И теперь Сапсан приближался к вокзалу северной столицы. Очень скоро он ехал в Эрмитаж. Вот и Дворцовая набережная. Когда-то воздух Питера окрылял его. Ветер с Невы и Финского залива бодрил, как терпкое вино в осеннюю непогоду, и как шампанское в летние дни. Теперь тут для него все пахло сыростью и тленом, как зимой в затопленном погребе. В Эрмитаже он все сделал по инструкции. Купил в кассе билет, отыскал египетский зал, в котором не был уже очень давно, нашел гробницы двух фараонов, но оставил их, еще было не время, и подошел к медному зеркалу времен 17-й династии. Елена жила, предположительно, в 12 веке. Зеркало пришло в современный мир из века этак 15-го до новой эры. Пока что это был просто начищенный до блеска прямоугольник меди, но когда к нему подойдет Лилит и бросит в него щепоть своего порошка, оно оживет и станет как магнитом притягивать к себе. Он-то знал это притяжение зеркал, волнующее, пугающее и так многообещающее за волшебным порогом. Незадолго до закрытия музея он лег на скамью и стал тем, кем она попросила — мумией. Недаром же он учился год за годом в проклятой библиотеке. Постигал науку гипноза, магических заклинаний, воздействия на души и умы людей, манипуляций их естеством. Семейная пара, которая пришла с опозданием и желала пролететь по всем залам, остановилась около него. «Интересно, как хорошо сохранилась эта мумия?» — пристально разглядывая Горецкого, сказала жена. «Да, — согласился муж, — почти как живая». Горецкий не шевелился, только наблюдал за ними широко открытыми глазами, скромно сложив руки на груди. «Он словно смотрит на нас», — сказала жена. «Тебе так не кажется?» «Кажется», — кивнул муж. «И глаза ведь как живые, как будто и не высохли». «Ага, глядят прямо, жуть». «Да», — протянул муж. «Вот умели мумифицировать, а? Гениальные были эти египтяне. Пирамиды, пиво, мумии». «О, про пиво вспомнил. Так в глотке пересохло от беготни». «Нам еще к Родену надо», — сообщила жена. «Нам же сказали, Родена не увидите, считайте, и не были в Эрмитаже». «Помню». И оба унеслись по залам и галереям. «Идиоты», — пробормотал Горецкий. «Почему идиоты?» — спросил рядом с ним женский голос. «Всему виной твой талант манипулятора сознанием». «Мне неуютно, когда ты невидима». «Подожди немного, уже выпроваживают последних посетителей». Он сам не понял, когда она оказалась сидящей у его ног. «И что дальше?» — спросил Горецкий. — Дальше трое. — Вот я войду к Елене, она поднимет шум, и Парис меня заколет мечом. Как ты предлагаешь разрешить эту ситуацию? — Мы подкараулим, когда она будет одна, а там уже включишь все свое несравненное обаяние. — Я боюсь, Это прозвучало искренне. «Будь мужественным. Это как к зубному врачу сходить». «Зубных врачей я боюсь тоже». «Но тут можешь еще и кайф словить. С Еленой-то, а? Ну что, готов, путешественник?» Он сел на топчине, покачал головой влево-вправо. Позвонки тревожно захрустели. «Готов, моя царица. А на каком языке мы будем с ней говорить, кстати? Я древнегреческий выучил, пока застрял в проклятой библиотеке, но успел подзабыть». «Вы поймете друг друга. Будь уверен». «Ладно, поверю на слово. Все лучше, чем гнить в тюрьме, которую ты мне обещала». «Истинно так. Пойдем к зеркалу, милый». «А что, Парис?» «Он, как и его старший брат Гектор, занят подготовкой крепости к обороне. Трое ждет Ахейский флот». Лилит открыла маленькую шкатулку, зачерпнула пальцами щепоть золотого песка и бросила его на поверхность египетского зеркала. И тотчас оно по всей поверхности вспыхнуло светящимися бусинами и открыло отдаленную живую картину. Причудливый древний интерьер, богатую спальню знатной особы. «Шагай смело, Горецкий», — сказала Лилит. «Не дрейфь!» «А я точно попаду прямо туда. Не сорвусь в пропасть». «Шагай, — говорю. Ты сейчас смотришь не только через это зеркало, но и через ее позолоченное зеркало тоже». Он протянул руку, коснулся светящейся поверхности, и пальцы ушли в глубину, как в воду. «Ого! Можно подумать, ты раньше не ходил через зеркала. Ну?» «Я иду, иду», — сказал он. «Но если меня зарежут злые троянцы, Лилит...» «А ты держи нос по ветру, хан Барбакан», — усмехнулась она, — «и все будет путем. Даю тебе слово». Спальню царицы пропитал насквозь лунный свет. Деревянные створки слуги оставили открытыми, и средиземноморский ветер сонно шевелил полупрозрачные занавеси. Где-то внизу, за окнами, была слышна ночная перекличка стражи. А еще там шептала голосами тысяч живших поколений великое бескрайнее море, омывающее берега десятков государств — греческих, семитских, африканских, иберийских. Море, ставшее основой и вечным источником жизни европейской цивилизации, ее культуры, языков, ее души. Но прочь лирику! Горецкий затрепетал, когда увидел ее. В середине спальни у стены на огромной кровати под балдахином в ярких, пестрых, расшитых узорами простынях, сейчас густо посеребренных луной, лежала молодая женщина. Сердце его выпрыгивало вон из груди. Полет на луну в седле Харлея, да в компании с демонессой Лилит, когда они промчались таким же магическим коридором и унеслись к звездам, был и впрямь легкой прогулкой с ветерком в сравнении с этим его появлением в Древней Трое, в спальне, украденной спартанской царицы. «Кто ты?» — вдруг спросила женщина. Вот когда он вздрогнул, как током пробило. Она не обернулась, просто спросила, как будто речь шла о чем-то самом обыкновенном. Он понимал ее язык. Она говорила на греческом, но он понимал ее и был уверен, что она тоже поймет его. потому что если нет, хуже будет ему. Елена не спала. Она будто ждала чего-то. «Ты не человек. Человека не пропустила бы моя стража», — подняв руку с уголком покрывала, продолжала рассуждать она, «которая стоит под дверью и готова убить всякого, кто попытается даже взглянуть на меня. И человек не забрался бы в нашу с мужем спальню по отвесной стене». И только тут она повернулась к нему и приподнялась на локте. Ее золотые волосы, сейчас охристые, густо рассыпались по плечам. «Так кто ты, незнакомец? Мой тайный обожатель, жаждущий видеть меня и говорить со мной, поцеловать мои ступни и дотронуться моей руки? Клянусь Афродитой, твое присутствие взволновало меня». Горецкий язык проглотил. Он плохо различал ее черты во мраке, только видел, как лунный свет растекается по ее телу, укрытому тонкой полупрозрачной рубашкой. Но даже отсюда он видел, что она прекрасна. Красота, стать, гибкость кошки, музыкальный голос — все было с ней. Одним словом — Елена. Но как же ему сейчас захотелось домой! Броситься с головой в зеркало и кубарем выкатиться в зале Эрмитажа к дохлым египтянам. Но там ждала его Лилит, а с ней — разоблачение, тюрьма, позор. «Я знаю, ты не человек», — вдруг убежденно открылась Елена. «Ты бог. Но кто именно? За мной охотились все. Но кто ты?» Пора было решать, быть или не быть. Оказаться разоблаченным дураком, которого сбросят со скалы за святотатство, или стать вероломным победителем. Очень вероломным и коварным подлецом, самым бесчестным и отпетым негодяем, но живым и здоровым, да еще в прибытке. Помять и потискать в постели эту женщину, ее богоравное тело. Недолго думая, он выбрал второе. Тем более, что негодяйствовать ему было не привыкать. «Я Аполлон», — уверенно сказал Горецкий и ступил в поток лунного света. «Сын Зевса». «Я так и знала», — восторженно сказала Елена. «Но что за рубище на тебе, мой прекрасный Феб?» Только тут он вспомнил, что стоит перед ней в одежде из пары-тройки московских бутиков. В одежде, собственно, неплохой, но мало подходящей к ситуации. Он хотел было поспешно сказать, мол, так сейчас ходят на Олимпе, последний писк моды, но сдержался. Истеричный крик Елены Прекрасной «Стража, ко мне, убейте его!» предостерег его от острот. Не за кафедрой в университете. «Я оделся так, чтобы никто не догадался, кто я, чтобы меня приняли за раба и оставили в покое». «Умно», — согласилась она, но, кажется, что-то еще смущало ее, и прекрасного Феба она представляла немного иначе. «А почему у тебя такая несуразная внешность?» А вот реплика «несуразная внешность» обидно уколола его. «Претенциозная бабенка», — подумал он, — «принцесска на горошине». «Чтобы подобраться к тебе, я изменил свой облик, Елена. Как это часто делают боги». «Да, знаю», — очень просто кивнула она. «Зевс обратился в лебедя, чтобы подкрасться и соблазнить мою мать Леду. Я так до сих пор и не знаю, кто мой отец. Зевс или спартанский царь Тиндарей? Горецкий подумал, она права. Искусствоведы до сих пор спорят, кто ее настоящий отец. Похотливый Зевс то и дело превращался в разных зверюшек, птиц, в дождь, чтобы овладеть той или иной богиней, царицей или просто симпатичной женщинкой. Елена села на кровати, подтянула к животу ноги, прихватила себя за колени. — Подсядь ко мне, прекрасный Феб. Он осторожно сел на край ее пышной кровати. — Все, как ты скажешь, Елена. — Когда же ты примешь свой истинный облик? Я смущена от того, что мне приходится называть уродливого раба прекрасным Аполлоном. — Вот ты избалованная сука, — подумал Горецкий, — будет тебе сейчас Феб. Пора было действовать, и ночной гость сказал: «Дай мне руку, Елена. Этим прикосновением ты сама вернешь мне мою внешность». «О, с радостью!» — пропела она и протянула ему руку. «Стать частью твоего волшебства — это честь для меня». Властно сжав ее руку, он мучительно вспоминал, как выглядел знаменитый Аполлон Бельведерский, но, наконец, мозаика сложилась, и вскоре это видение передалось и Елене. Было видно, как жадно вспыхнули ее глаза, как стала трепетно вздыматься высокая грудь первой красавицы античного мира, как приоткрылся рот, желая немедленного поцелуя. «Да, ты прекрасен!» — вырвалось у нее. «Таким я всегда видела тебя во сне!» «А ты видела меня во сне?» «Конечно! Даже когда я была совсем девочкой, с Тесеем. Он и его товарищ, такой же старик, выкрали меня из дома, а потом делили, бросая кости». «С мужем Менелаем, а он был хорош, с красавчиком Парисом, я думала о тебе. А мои женихи, о, боги Олимпа!» — покачала она головой. «Первые красавцы-цари приехали ко мне свататься со всей Эллады. Думаю, ты слышал об этом. Ходили петухами передо мной, разве что не кукарекали», — рассмеялась она. Она сменила позу, скрестила перед собой ноги и стала загибать пальцы. «Аякс Великий из Саламина, Алкмеон и Амфилох из Аргоса, Эвмел из Феры, Анкей из Самоса, Патрокл из Опуса, Поликсен из Элиды, Одиссей с Итаки». «И Одиссей там был?» «Еще как был! Всех решил надуть и выпроводить вон, а сам хотел остаться. Тот еще хитрец, но мне он показался симпатичным». «Не стоит перечислять всех, Елена. Просто скажи, сколько их было всего, а то пальчиков не хватит». 35, кажется, или 37. Точно уже не помню». «Но досталась я Парису. Только и он мне уже надоел, если честно. Это так трудно — любить все время одного мужчину. Всегда хочется большего и лучшего». Ее глаза заблестели совсем лукаво. «Но за всеми этими бородатыми царями я всегда видела один лик. Прекрасный и чистый лик Аполлона. Мне юный Парис приглянулся, потому что немного походил на тебя. Совсем чуть-чуть». Она в доказательство своих слов даже свела перед носом мнимого Аполлона указательный и большой палец. «Капелечку». «Интересно, врет она или нет?» — подумал Горецкий. «Да неважно. Чего тянуть, если она видела за всеми этими бородатыми физиономиями его безбородый лик? Пора идти в атаку. А вслух сказал: «Ты же не откажешь богу Аполлону в одной безобидной просьбе». Но красавица лишь соблазнительно улыбнулась. «Как я могу отказать самому Аполлону?» Сидя в той же позе со скрещенными ногами, она потянулась к нему, и под рубашкой открылась ее грудь. «Я выполню все, что ты скажешь. Поцелуй меня». «Я так и знала, что ты попросишь об этом». Он взял в ладони ее лицо. Это был воистину волшебный поцелуй. Таковым он показался и Елене, и ее ночному гостю. И Елену прекрасную повело от этой близости, и его, хитрого и ловкого путешественника по временам. «Ну как?» — спросил он. «Зачем вопросы? Обними меня и поцелуй еще». На этот раз почти потребовала она. «И покрепче обними». Как он мог отказать Елене Прекрасной в такой просьбе? Как мог не впиться в нее губами, как в сочный плод? И он обнял, и поцеловал, и впился, и плохо верил тому, что происходит. Когда в ладони его влилась ее полная молодая грудь, а потом жадные руки прошлись и по ее бедрам, поднимая рубашку. «Сбрось одежды, милый Аполлон, чтобы третий поцелуй был самым горячим и неистовым», — прошептала Елена. Горецкий немедленно и очень проворно разделся, а Елена уже легла на спину и подтянула вверх ночную рубашку. Вот оно, первое лоно мира. Вспыхивая до головокружения, думал Горецкий. То лоно, о котором мечтали ее современники, люди и боги, художники и скульпторы, писатели и поэты всех веков. Вот оно. И он возлег на нее, и Елена оказалась проворной и опытной любовницей, и много сделала сама, и со всей страстью откликалась на его любовные атаки, и закусывала губы, и впивалась в него ногтями, и все главное они испытали вместе, в одни мгновения. «Именно так я представляла себе любовную схватку с Аполлоном», — оплетая его руками, прошептала она ему на ухо. «Но я слышала о тебе, что ты можешь любить всю ночь подряд, почти не прерываясь. Так исполни это, мой прекрасный бог. Люби меня всю ночь». «Вот же похотливая спартанка», — подумал Горислав Игоревич Горецкий. «И все при муже, который сейчас занимается оборонительными сооружениями. Стыд-то где?» Но исполнял и выполнял, пока оба они не очнулись и не услышали, как в дверь спальни колотят кулаком, даже сразу двумя, и наперебой. «Кто там у тебя, спартанская шлюха?» — гневно рыдающим голосом вопрошал мужчина. «Я слышу ваши голоса! Открывай немедленно! Пока я не взломал дверь!» «Кто это?» — спохватился Горецкий. «Кто-кто? Парис, конечно! А поначалу я подумала, что Менелай. О, мой Зевс, все перепуталось в голове!» «Я бревном вынесу дверь!» — ревел по ту сторону рогоносец Парис. «Аполлон, ты должен исчезнуть немедленно!» — потребовала она. «Ты потом еще вернешься. Я буду ждать тебя. Завтра буду ждать. Но сейчас я должна оказаться одна. Просто исчезни, как ты умеешь. Раз — и нет тебя. Ну?» До Горецкого только сейчас дошло, что он не спит, что это явь, и в этой яви сейчас его будут рубить на куски мечом. И не кто-нибудь, а сам сын царя Приама, легендарный царевич Парис. Тот еще бушевал за дверью, когда Горецкий слетел с брачного ложа Елены Прекрасной, прихватил свои рабские лохмотья из московских бутиков, стараясь не забыть ничего, как и был голый, подскочил к золоченому зеркалу, увидел свое искаженное от ужаса лицо, отбежал, разбежался и бросился в медную позолоченную зыбь, по которой перетекали едва заметные сверкающие бусинки, что говорило «вход открыт». Последнее, что он услышал, был удар бревна в двери спальни Елены Прекрасной, сухой треск дерева и мужской вопль. «Где он, потаскуха? Я убью его!» Он обнаружил себя голым на полу Эрмитажа, в египетской зале. Над ним стояли двое — Лилит и Тифон. Последний похабно улыбался. «Ну, ты все сделал, Горецкий?» — спросила Лилит. Он поспешно закрыл одеждой причинное место. «О чем ты?» «Да все о том же. Я про Елену». «А, да, Елена. Да уж». «Говорила же, это как к зубному врачу сходить». «Развратник ты, дядя!» — весело сказал бородатый гигант. «И как она? Ух, верно?» Лежа голым на полу, Горецкий кивнул. «Как и говорит история, она прекрасна. Милая, вкусная, умелая. Не зря ходила по рукам с 12 лет». «Ох, развратник!» С удовольствием покачал головой Тифон. Внезапно в зеркальном отражении, шагах в 5 от вертикальной поверхности, появился мутный силуэт мужчины-атлета в короткой тунике. Он осторожно приближался и тихонько, но злобно рычал. Его лицо было разгневанным, в руке он держал меч. Лилит, Тифон и Горецкий, который поднялся и прикрывался одеждой, все втроем уставились на мужчину. А тот подходил все ближе и становился все яснее видим. И чем ближе он подходил, тем быстрее его гнев перерождался в ужас. «Кто вы?» — услышали они приглушенный голос. «Кто вы?» А за спиной культуриста уже маячил силуэт молодой женщины в ночной прозрачной рубахе с копной всклокоченных волос. «Злые демоны! Духи-мстители!» — в ужасе прошептал культурист. «Аластеры! Ламия! Мормо! Гелло! Вот кого ты, шлюха, привела к нам в дом! Вот с кем совокуплялась!» Женщина в ужасе закрыла рот руками, но глаза говорили сами за себя. «Пора заканчивать с этой греческой трагедией», — сказала Лилит, достала из кармана шкатулку с волшебным порошком, открыла, зачерпнула порошка и бросила щепоть на зеркало. «А то поналезет сюда всякого». Бусинки рассыпались, и тотчас зеркало померкло. Чудесный портал закрылся. «Еленке-то сейчас достанется на орехи!» — хохотнул Тифон. «Ничего, так бабенка, я ее разглядел. Есть что пощупать!» «Так ты довольна, Лилит?» — спросил Горецкий. «Оденься и едем к тебе домой». «Мой дом сгорел». «Сгорел особняк хана Барбакана на Рублевке. Но есть еще небольшой дом в другом пригороде, в Медведках, не так ли? Думаешь, мы о нем ничего не знаем? «Едем, Горецкий. У нас впереди разговор. Я ждала его очень долго». Они покинули Эрмитаж на рассвете. Большой черный автомобиль мчался по трассе Санкт-Петербург-Москва. По дороге не разговаривали. Горецкий так и совсем отключился после ночных-то приключений. «Прости, Лилит!» — всхрапнув еще в начале и тотчас вскинув голову, пробормотал он. «Эта потаскуха Елена меня совсем вымотала!» Тифон хрюкнул смешком. «Спи спокойно, Горецкий!» — с переднего сиденья отозвалась его спутница. «Есть еще время!» В полдень они въехали в скромный поселок Медведки, подкатили к одноэтажному кирпичному дому за таким же кирпичным забором. «Подъем, Горецкий!» — сказала Лилит. «Слышу, слышу!» — откликнулся он, потягиваясь и зевая. «Боже, спина затекла!» «О Боге вспомнил!» — усмехнулась Лилит и открыла дверцу. «Как раз вовремя!» «Мне с вами?» — спросил Тифон. «Конечно!» — ответила она. Горецкий отпер калитку ворот, они зашли в скромный садик, прошли по раскисшей и заснеженной тропинке к дому, поднялись на крыльцо. Хозяин открыл дверь и сказал: «Прошу». Лилит вошла в небольшую прихожую, огляделась. «Скромно, очень скромно». «Да я вообще скромен», — разматывая шарф, сказал Горецкий. «Ну да, берлога для раненого медведя, для беглеца. Но для меня, старого охотника за головами, нет скрытых берлог». Она не стала раздеваться и разуваться, прошла как есть в сапогах. «А где зеркала, Горецкий?» «Я ненавижу зеркала», — сказал он. «Есть за что. Нальешь выпить?» «Конечно». Они сели в гостиной друг против друга. Тифон поместился в стороне, в своем тулупе, вальяжно развалившись на диване. Все трое держали по бокальчику виски. «За что пьем?» — спросил Горецкий. «За будущее», — ответила Лилит. «К черту будущее!» — усмехнулся хозяин дома. «Я больше в него не верю». Лилит обернулась к своему слуге, и они обменялись многозначительными улыбками. «Как же ты прав», — сказала она. «Но только по первому пункту». Горецкий разом опрокинул стакан. Выпили и гости. «А теперь к делу, Горецкий». «Слушаю, ведь все было ради этого разговора». «Именно так. Когда-то у меня уже был слуга и партнер в одном лице, и ты его видел в зеркалах, там, в проклятой библиотеке. Когда подходил и смотрел на свое отражение, тот человек был из другой эпохи, и одевался он иначе, в камзоле, при шпаге. Все, как и положено, Горецкий. Думаю, глядя на него, ты уже догадался, кто это. Только не ври мне сейчас, не говори, что это не так». «Да, я догадался», — кивнул хозяин дома, взял бутылку, обвел ею собравшихся. «Мне не надо», — сказала Лилит. «А я выпью, дядя», — отозвался Тифон, крякнув, встал с дивана, подошел и унес обратно полный бокальчик. «Неплохое бухло, кстати». Горецкий налил себе виски до краев и выпил разом. «Я догадался», — повторил он. «Доктор Иоганн Фауст, а так звали тебя в прошлой жизни, подписал кровью один очень важный договор и получил все, что хотел — молодость, силу, знания, долгую безмятежную жизнь. Но нашел лазейку, и ушел от исполнения договора. А я отвечала за то, что он сдержит слово. Нам пришлось подождать какое-то время. Нам? Именно, нам. И вот время пришло. Теперь все исполнено. То, что не сделал он, закончил ты. Нанес последний штрих. И теперь пришло время платить по счетам. Но зачем? Сморщился он. Что? Зачем? Зачем я тебе нужен? Горецкий развел руками. Не понимаю. Когда ты в последний раз шагнешь из одного мира в другой, то уже останешься в Зазеркалье навсегда. Ты будешь не просто человеком с выдающимися способностями, магом, гением среди людей. Ты станешь демоном, настоящим. И будешь сам вербовать неофитов, воспитывать их. У тебя фантастический опыт, тщеславие, гнева, жестокости, сластолюбия, всех пороков человеческих. И все это вместе с твоим врожденным интеллектом. Гремучая смесь, Горецкий. Скажу тебе честно, ты бог в своем деле. Ты первый из всех живущих, в ком уместилось столько всего нужного нам. У тебя будет своя школа в аду, свой университет, где ты станешь не просто профессором, как в МГУ, а ректором. «Бессменным, навеки вечные!» Лилит усмехнулась. «А ты думал, я просто так обхаживала тебя?» «Нет, так не бывает!» Она встала, и за ней, крякнув, как обычно, поднялся с дивана и ее подручный монстр. «Ты мой бесценный кадр!» — заключила она. Горецкий долил виски в свой бокальчик, но на этот раз горлышко бутылки стучало об ободок. Снова выпил одним махом. «У меня нет зеркала, Лилит». «На днях тебе привезут зеркало. И не зли меня. Береги его, как зеницу ока. Я приду за тобой». «Когда?» «Скоро. Очень скоро». Сказала и пошла к дверям. «На всякого мудреца довольно простоты!» — подмигнул ему Тифон. «А, дядя!» — хохотнул и потопал за своей госпожой. Дверь за ними закрылась. Горецкий подошел к окну. Гости садились в большую черную машину. Перед тем, как нырнуть в салон, Лилит оглянулась на его окно и послала ему воздушный поцелуй. И сделала это с ледяной, уничтожающей улыбкой. А Горецкий, чувствуя шум в голове от быстро выпитого спиртного, чуть покачиваясь, пошел по дому искать сигареты, хотя бросил курить давным-давно. 3 дня он сидел на веранде на широкой деревянной скамье, и, кутаясь в дубленку и шарф, окунув ноги в валенки с галошами, купленными на местном рынке, смотрел на дорогу. Там проезжали машины, проходили люди. Никому не было до него дела. И хорошо, что так, потому что все, кому было до него дело, страдали или погибали. Так что пусть топают бедолаги и радуются своей скромной, ничтожной жизни, на любую из которых он бы сейчас променял свою собственную жизнь, мага, волшебника, демиурга. Его ноги были перебиты капканом, не отгрызешь обе лапы, не уползешь в сторону. Даже если и хватит на такой подвиг сил, все равно найдут, теперь уже это было ясно. По кровавому следу найдут. Так что оставалось пить коньяк на холодке, прихлебывать горячий чай и смотреть на дорогу. На третий день, к вечеру, напротив его дома остановился фургон. На нем было написано по диагонали «Зеркала». «Дождался», — подумал Горецкий. «О да, о нем не забыли». Водитель цепко следил из кабины за хозяином дома. Два мрачных грузчика внесли в его гостиную огромное, упакованное в деревянные панели и фанеру зеркало, и один сказал: «Установка оплачена». Горецкий возражать не стал, просто указал место для зеркала. Два тяжеловеса, лицом походившие на Тифона, будто его младшие братья или племянники на худший случай, аккуратно установили зеркало в человеческий рост в роскошной раме, попросили расписаться в документах и уехали. «Ну вот и портал в ад!» — проводя пальцами по стеклу, думал Горецкий. Дождался он своей награды. Но, может, все это сон? А если сейчас размахнуться и врезать по этому стеклу молотком? Он слегка ударил по зеркалу ладонью, и оно завибрировало. Затем ударил посильнее и тут же отступил назад. Вдруг увидел, как едва заметные светящиеся бусинки покатились по всей плоскости зеркала от этого удара. Покатились от возмущения и гнева. Да, это было оно. Зеркало Фауста. Его зеркало — подарок демонессы Лилит. И теперь она в любой день и час может появиться из него и забрать его в свое измерение. Он уже был там, но как турист, зритель, посетитель галереи, кинематографа, планетария. Пройдя через такое зеркало, он сел на Харлей и понесся через ночь к Луне. Но тогда он знал, что экскурсия закончится, и он вернется назад. А теперь будет другое. Это то же самое, как плавать с маской недалеко от берега океана, нырять, смотреть на больших цветных рыб, отпихивать злых медуз, рассматривать укрытое ракушками и морскими звездами дно. И не уследить, как за тобой, вынырнув из глубин, бесшумно идет акула, а потом разевает пасть и хватает тебя, и бьющегося, и пускающего пузыри в облаках наплывающей крови утаскивает в глубину, чтобы там безжалостно сожрать. Это зеркало должно было уже скоро проглотить его. Лилит выйдет именно из него и утащит его в свой мир, как акула, незадачливого пловца. Но когда это случится? В полночь он подошел к зеркалу с молотком, но в двух шагах остановился, как вкопанный. В зеркале из мрака, из того мира, где было полно всякой всячины и где обитали чудовища, выплыл и приблизился к поверхности золотой свиток. И он, Горецкий, знал этот текст. Когда он был в проклятой библиотеке, он подошел к такому же зеркалу, держа в руках книгу «Вселенная Лилит», и увидел в отражении другого человека в черном камзоле XVI века. В одной руке тот держал рукопись, а в другой — гусиное перо. Пронзительная догадка, что он смотрит на самого себя, еще тогда поразила его. Но в той библиотеке хранилось много чудес, и всем им можно было поражаться. Теперь же он понимал фатальность этого рубежа, где пересеклись две судьбы, и была только одна душа, одна на двоих. Золотой свиток из мрака в зеркале. Он сам написал и подписал его. Только давно и рукой другого человека, в облике которого жил когда-то. Кровь набухала и капала с этих букв. Его кровь и с его подписи внизу. Иоганн Фауст. И развернутый свиток этот держали сверху и снизу две волосатые лапы с кривыми когтями. Чтобы он, Горецкий, не сомневался, кому давал слово и кому продавал свою душу. А потом свиток вспыхнул, и огонь занял все пространство зеркала. А он, отступив, смотрел и ждал, что сейчас из этого огня выйдет она, вцепится в его руку и потащит за собой. Но пламя ушло, и зеркало погасло. Еще было не время. Зачем она так мучила его? И он догадался, зачем. Чтобы он был готов на все сто, чтобы его парализовало от страха, чтобы ушел гнев, пропало желание бежать, трепыхаться, чтобы он принял свой приговор как должное. Так маринуют приговоренных к смерти, и они идут на эшафот смиренными, как агнцы или дети. Но перед этим они говорят сами: «Придите и возьмите меня! Нет больше мочи терпеть и ждать! Я ваш!» То состояние уже было близко. Он стоял в полушаге от него, как от этого зеркала. Именно тогда, еще крепко выпив коньяку, он и взял телефон и набрал номер, который он получил не так давно от анонима во время памятного выступления. Хотя догадывался, кто скрывается за этим вызывающим Зорро. Он точно знал, что эта ночь — его последняя на земле. И он был готов к такому повороту дела. Изменить ничего было нельзя, только смириться. И он смирился. О, великая сила приятия! Сердце входит в привычный ритм, голова становится холодной. Все равно меч гильотины уже завис над тобой. Чего паниковать? До полуночи оставалось 15 минут. За окном давно стемнело. Он вышел на веранду, огляделся. Никого. Но почему? Он ждал гостей. С нетерпением. На столике сиротливо стояла початая бутылка коньяка. Он налил полстакана и залпом выпил. Но сегодня спиртное не брало его. Но где же они, где? Он выпил еще полстакана, а потом увидел в конце улицы свет фар. Автомобиль приближался. Он посмотрел на часы. Все верно, так и должно было случиться. Он зашел в дом и сел в кресло, стоявшее против зеркала. «Пришло мое время. Забери меня, проклятая!» Уверенно и зло проговорил он. «Забери прямо сейчас. Я готов. И жду тебя». И вот по стеклу побежали едва различимые золотисто-кровавые бусинки. Магическое зеркало оживало. А потом оно открыло ему пространство. Это был темный узкий коридор с факелами по обеим сторонам. И там, в конце этого коридора, горел алый свет. И вот этот свет что-то заслонило, но только частично, а вскоре стало и понятно, что. Это была фигура женщины, и она шла сюда, в его сторону. В длинном черном платье с воротником под горло, какие носили 500 лет назад, в черном берете. И он вспомнил ее, свою верную спутницу, именно такой она была когда-то. В сумраке коридора женщина попадала в неяркий свет факелов, которые вырывали из темноты ее облик. Она становилась все ближе. За серебристой зеркальной гладью он уже видел ее бледное лицо, различал черты. Хищное, ледяное, звериное, по-своему страшное, как лик любого демона, когда он не старается выдать себя за кого-то другого. И вот она встала в 2 шагах от зеркальной поверхности со стороны тьмы. Кроваво-золотая зыбь, пробегавшая по плоскости стекла, немного искажала ее облик. «Ты готов принять судьбу?» — спросила Лилит. Горецкий не ответил. Он встал с кресла и ждал. И ждал с таким напряжением и нетерпением, что она, кажется, заподозрила недоброе. «Почему ты молчишь?» «Так готов или нет?» — повторила она вопрос. «Что происходит, Горецкий?» И тут он, что есть силы, закричал. «Да где же вы, остолопы, где вы?» После этого крика входная дверь едва не вылетела. В гостиную домишки ворвались 3 в черных куртках, в черных вязаных шапочках и черных повязках, закрывающих лица до глаз. Один был высокий старик, другой — кривоногий дедок, коротышка, третий — моложавый мужчина атлетического сложения. Все 3 наготове держали револьверы, ворвались и замерли, глядя на зеркало, откуда на них сейчас с гневом, яростью и ненавистью смотрела женщина в старинном платье. «Что так долго?» — рявкнул Горецкий. «Да стреляйте уже! Чего тянете? Я готов! Готов сдохнуть!» 3 долго не думали. Вытянули руки с револьверами, нацелились на него и дали первый залп. Тело Горецкого выгнулось, он отступил от ударной волны в сторону зеркала, а потом залпом прозвучали и другие выстрелы. Они целились ему в грудь, били в зеркало, которое тотчас покрылось трещинами, и в женщину, которая стояла в темном коридоре за преградой. Она тоже дергалась от попаданий, теряя силы и отступая назад. Серебряные пули — не шутка. Но, Господи, что было с ее лицом? Она превратилась почти что в зверя в эти мгновения, в раненого монстра, которому хочется одного — разорвать всех на части. Но досмотреть на деяния рук своих бесстрашные стрелки не успели. Зеркало обрушилось и рассыпалось, открыв за собой заводскую фанеру. А потом в эти осколки, держась за раны, рухнул на колени и Горецкий. «Благодарю, господа!» — едва прошептал он, но ему хватило сил пошутить. «Быть на вершине мира, курить на луне бамбук!» — он уже едва хрипел. «Владеть Еленой и сдохнуть от рук таких болванов!» Он уже захлебывался кровью. «Как же низко я пал!» И повалился на бок. Глаза его стали пустыми. Горислав Игоревич умер почти сразу же, сжавшись на боку в позе зародыша, стиснув, что есть силы, руки на груди и поджав к животу колени. Крымов, Долгополов и Разумовский, в масках, похожие на комических грабителей, стояли над ним и молчали, глядя, как бурая кровь растекается по полу и между осколками зеркала. «Дело сделано», — резюмировал Крымов. «Из праха в прах». «Он выбрал мудрый конец своей жизни», — подхватил Кирилл Кириллович, пряча револьвер в карман пальто. «Теперь он им не достанется. В его голосе я слышал неподдельное раскаяние». Долгополов мрачно хмыкнул. «Прощайте, Иоганн Фауст. 500 лет я бегал за вами по пятам, и вот он, финал. Где же литавры и медь?» «Агриппа Нетесгейм тоже был бы доволен», — вздохнул детектив. «Еще как был бы доволен», — согласился Антон Антонович. «Ну что, пора валить из этого дома. Скоро сюда понаедут ваши бывшие коллеги, Крымов. Попробуй объясним, кто это был, кто мы сами и что тут произошло». «Да», — согласился детектив. «Уходим по-английски». Кирилл Кириллович и детектив уже подходили к дверям, когда коротышка-старик, подстав, оскорбленно засопел у них за спиной. «И все-таки...» «Что?» Крымов и Разумовский обернулись одновременно. «Мы остолопы и болваны?» Взглянув на труп, с опозданием возмутился Антон Антонович. «Я остолоп и болван? Каков же наглец этот профессор философии! В аду ему было бы самое место!»